Халь хази мин аль халяль, то есть со стороны дела, является ли это дозвольным халялем ау мин ауль харам, или же это является харамом. Шейх Уфамин рахима Уталь говорит про муштаби. Что такое муштаби? Ля юрафу. Халь хуа халяль на харам. То есть непонятно, неизвестно, это халяль или харам. Васабу бульштибаги фига имма. То есть причина непонятности возвращается. Либо первое. Альштибагу фиддалиль. То есть непонятность далиля. То есть халь сахаль наби саусам амлям ясах. Пришел недостоверный довод от пророка саусам на это? Или он недостоверный? Второе. Альштибагу фи интибаги далиля ля масаля. Второй, даже если ты увидишь, что хадис достоверный, тот или иной, соответствует этот хадис, можно ли его приводить в этом вопросе? Годен ли он как довод в этом вопросе или нет? Халь ядуллю аля газаль хукм, ауля ядуль, то есть указывает ли этот далиль на это шариатское положение или нет? Аугаль янтабику газаль хадис аля гази масаля би айни гауля янтабик. Или соответствует этот хадис именно этому вопросу, или же не соответствует? Фаль ауль, что касается первого, то есть непонятность далиля, вот это термин надо запомнить. То есть у ученых по фикху, когда баракаллаху фикум упомянут довод на какой-то вопрос и непонятен, является ли он достоверным или нет, это называется тахриджульманат. Тахридж альманат. То есть как бы источник, вот так скажем, вопрос источника. Вот сами второй, когда ты увидишь, да, довод достоверный, но соответствует ли этот вопрос, этот далиль, можно ли его использовать, чтобы указать на дозволенность или недозволенность вещи, можно ли использовать этот далиль в этом вопросе, нет, называется тахкикульманат. Тахкикульманат, то есть воплощение, то есть, да, воплотить этот довод в этот вопрос. Тахкикульманат, тот называется тахриджульманат, это называется тахкикульманат. Почему это важно, баракаллаху фикум, понять или знать? Потому что для того, чтобы ты читал книги. Мы же говорили, что одна из целей, почему мы читаем подобные книги на арабском, потом переводим на русский. Для того, чтобы те братья, кто пройдя эти книги в будущем, Аллах ему облегчит, и он станет талиб аль-илм, он на русском языке все это услышал. Ему очень-очень легко потом будет брать. Баракаллаху фикум. Тахкик уль-манат. То есть воплощение уже получается. Первый тахрич, вывод. То есть выводить, то есть соответствие довода или нет. Но он по-русски даже, я не знаю, как правильно красиво сказать. Может быть, есть как-то, если, ну, просто подумать надо, как это покрасивее сказать. Ну, манат можно источник перевести, допустим. Скажем, вывод источника. И второй, воплощение источника это. Или опускание этого источника, опустить этот источник на этот вопрос. Я извиняюсь, я знаю, что немножко тяжелая тема, но альхамдулиллях, если записываете все это и так далее, но потом все будет очень видно, да, далее, ясно и понятно. Шейх Утаймин говорит про слово аля. Аля ва инна ликулли маликин хима. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине у каждого владыки есть свое заповедное место. Аля ва инна хима Аллахи махариму, и поистине заповедные места Аллаха, это то, что он запретил. Аля, это называется в арабском языке адату листифтах. Адат и стифтах, то есть частица открытия, так можно условно перевести. Файдатуга тамбиха ля масаяти, то есть приводится в арабском языке для того, чтобы обратить внимание слушателя на то, о чем будет сказано дальше. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине у каждого владыки есть заповедное место, аля ва инна хималаю махарю, и поистине у каждого, и поистине у заповедное место Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, это то, что он запретил. Фахим Аллахи махаримуху вабиха якуа адинуль мара. И заповедное место Аллаха, это то, что он запретил. Если человек с этим будет считаться, то тем самым будет укреплять свою религию. Азаль хадис вадиху далялати алянна манкараб альхима, манкараб аль махарим, манкараб аль хурумат, фаинна уюшек ван яка филь харам, мин джарра и тасагулихи. И в этот хадис является ясным, в нем ясное указание на то, что тот, кто приблизился к заповедному месту, тот, кто приблизился к тому, что запретил Всевышний Аллах, есть вероятность, что он попадет в запретное по причине своей халатности. По причине своей халатности. Шейх Уфаймин рахима Аллаху тааля говорит по поводу этого отрезка хадиса. «Ойна ликулли маликин хима, айкуллю малик лягу хима». То есть поистине у каждого владыки есть свое заповедное место. Он навью саллаллам ля юриду ан юбайна хукм аль-хим аль-малик. Пророк саллаллаху алейхи вассаляма не желал в этом хадисе разъяснить шариатское положение заповедного места какого-то владыки. Халь гу аль-халяль, ау гу мухаррам, является ли это запретным или является ли это дозвольным? Лянну мин аль-хима ма якуну халялин ва ма якуну харамом, потому что бывают заповедные места, которые, то есть заповедные в смысле, что человек их охраняет, которые являются дозволенным, бывают, которые являются запретным. Фальмураду бильхима фильхадис аль-вакия. Аль-мас'алату хима аль-навуайн. И поэтому в хадисе, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил под химой две вещи, уляма говорят. Первое. Анна хима аида хамагу линафсихи вабахаймихи фагу харам. Если человек охраняет это место, то есть владыка, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указывал лайки заповедность. Если он хранит это место для себя и для своей скотины, то это является запретом. Иза хамагу лиддавабиль муслимин, если же он охраняет это заповедное место для скотины мусульман, ибиль садака вабиль джихад фау халяль, как, допустим, верблюды, которые приготовлены для садака, или же верблюды приготовлены для джихад, то это является дозволенным. Лянум лям яхтасу бинафсии, потому что этот человек не ограничил это собой. Баракаллаху фикум. Альхамдулиллахи раббиль аламин, вассаляту вассаляму набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Баракаллаху фикум. Что касается пользы, извлекаемых из хадиса, шейх Утсаймин рахимахуллаху тааля говорит, первая польза: анна лишайтан касиму ли саласти ахсам. То, что все вещи делятся на три вида: халялюн байин, харамун байин, муштаба или муштаби. А ясный дозволенное, ясное, запретное и сомнительное. Вахокму кулли нор, вамисаль ван на куль, то есть положение каждого из этих трех видов и пример им, если мы скажем аль-халяль байн, ма ля юляму ахадуна ля фи'лихи. Ясный халяль — это то, что если ты совершишь, никто тебя за это ругать не будет, порицать не будет. Вот это ясный халяль. То есть если ты его будешь делать, никто тебя за это не порицает. Пример тому наслаждение тем, что дозволил Всевышний Аллах Субхану Таля из плодов или же семян. То есть это ясное, дозволенное, никто с этим не спорит. Вот ты кушаешь картошку, морковку, яблоки и так далее. Аль-Хараму Байин, что касается ясного запрета. Хаза ялю иль хаза юляму кулю инсанин аля фи'лихи. То есть за это порицать, если какой-то человек это совершит, или любой, кто бы его не совершил, этот поступок, его за это порицает. Ва мисалюху каль хамру валь майта валь хинзир ва машбадаль. Пример тому, допустим, вино, мертвечина, свинина и тому далее. Хаза хукму захир ма'руф. То есть хукм постановления шариатского этой вещи явно известно. Вагунаку мурун муштабиха, есть сомнительные вещи. Хази махалю хиля байна нас. То есть в этом есть разногласия среди людей. Фатаджит аннас яхталифуна фига фаминхуман юхарим. Среди людей есть разногласия. Есть те, кто говорят о том, что это запрещено. Уминхуман юхалил. Есть те, кто говорят, что это дозволено. Уминхуман ятаваков. Есть те, кто умалчивает. То есть не говорит халяль, не говорит харам. Уминхуман юфасль. Есть те, кто разъясняет этот вопрос. Если будет так-так, то дозволено. Если будет так-так, то запрещено. Во мисаль муштаби, пример сомнительному, шурбут духан. Кана миналь муштаби и фиауль зугурихи. Пример тому, допустим, сигареты. Когда они только появились, то есть среди мусульман, сначала это было сомнительным. То есть не было ясно, это халяль или харам. Валякин табайн аль ан бада такаддуми тыб. Однако сейчас, после того, как развилась медицина, бадан дараса наса халя хазад духан, после того, как люди изучили суть этих сигарет, единогласно сказали о том, что это является запретом. Валя ишкаля инда на фидальке. У нас нет никаких сомнений по поводу этого. Валя газа фаддухана инда ауль зухури и камель муштаури штабыга. И поэтому, когда только появились сигареты, в начале их появления они были из сомнительных вещей. Валям якун мин лумури айбаина. Не было это из ясных вещей. Сумма тахаккака тахримуху вальману минху. Затем стало ясным, или же утвердился его запрет, и то, что оно является недозволенным. Вторая польза, шейх Усамин говорит в этом хадисе, азбабу лиштиба гарба. Причины сомнений бывают четыре. Первое, киллату ль-илм. Маленькие знания, или недостаточные знания. Фа киллату ль-илм туджибу лиштиба. Отсутствие должных знаний и же недостаток знаний приводит человека к сомнению в вещах. Потому что тот, кто обладает большим знанием, он знает о каких-то вещах, о которых не знают другие. Поэтому в хадисе как сказано, не знают о них многие люди. Значит, есть те, кто знает. Вторая причина – ат-тахсиру филь-фахм. Киллятуль-фахм. Киллятуль-фахм. Филь-фахм. То есть, недостаток понимания. Недостаток понимания. Ай-дафль-фахм. То есть, слабость понимания. Вазалька биан якуна сахбуль-илм васьм кафир. Как мы говорили, что мы примеры разбирали на первом уроке, говорили о том, что человек, может быть, обладает большим, обширным знанием, валькинуляйфом, однако он не понимает. Фагаза таштабиу алилмур. И вот для такого человека вещь становится сомнительна. И как я вам говорил, в наше время очень много среди тех, кто требует знаний, кто вроде бы много что выучил, но не понимает, что он выучил. Третье, тахсиру фиттадабур. Упущение в анализировании. Упущение в анализирование. Первым сказали недостаток знаний, вторым недостаток понимания, третий сказали, что упущение в анализировании. Бян ля ютриб нафсаху фитадабур. То есть человек не утомляет себя, стараясь проанализировать тот или иной вопрос. Вальбахс валь маариф аль маани бихуджати адами аль лузум валик. То есть он не анализирует, не ищет, не знакомится, не узнает, приводя в довод то, что в этом нету нужды. Четвертая причина, которая является самой великой или самой большой, из-за чего вещи являются не ясными, суль каст, скверные намерения. Суль каст, скверные намерения, скверные цели. Биан ля яхсуда линсану илля насра каулихи, как, допустим, человек имеет намерение только одно, чтобы его слово победило, или его мнение взяло вверх. Факат насра каулихи, факат бикат и назр ман ан каулихи салава ау хатан. То есть у человека намерение, чтобы его слово взяло верх, или чтобы доказать свою правоту, неважно, несмотря на то, что он вообще прав или не прав, или его слова являются правильными или неправильными. Тот, у кого такое намерение, тот будет лишен знаний, не достигнет своих знаний. Насулаляфи. Просим Всевышнего Аллаха Субхана Таля беречь нас от подобного. Ляну яхсуду миналь ильми иттибаль хава. Потому что его целью в знаниях является что? Следование за своими страстями, да обережет нас Всевышний Аллах Субхану Таля от подобного. И непонятность вещей, она всех людей не охватывает. Доводом тому являются две вещи. Ахадухума мина нас, первый, на это указывает сам хадис, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, не знают о них многие люди, не сказал, не знают о них все люди, правильно же? То есть пророк саллаллаху сказал, не знают о них некоторые многие люди. И они кафир ялямугунна, то есть другие многие знают. Васани минальмана. Второй довод тому является смысл. Фалюкана кинусуша муштабихата наляджамия нас. Если бы шариатские тексты были бы непонятны для всех людей, лям якуль Курану баянан, то Куран бы не был разъяснением. Валябакки яшейм на шариате ваджгуля. И какие-то вещи в шариате были бы неизвестными, непонятными. Вагаза мутаазир ва мумтани. А подобного невозможно. Правильно? Подобного невозможно. То есть Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в Куране. Ванзальна иляйка викра ли тубайина ли насиманузиля лей. Мы послали тебе поминание для того, чтобы ты людям разъяснил то, что им не спослано. Аллах Субхану Тааля говорит, афаля это дабарун и Куран. Почему они не задумываются над Кураном? То есть если бы Куран был непонятный, разве бы Всевышний Аллах приказывал бы задуматься над ним? Третье. Файда. В хадисе хикматуллах заваджаль фи викриль муштабихат хатта ятабайяна ман кана харисан ля талиба аль-илм ва ман ляйса би харис. Всевышний Аллах Субхану Тааля упомянул несомнительные или же непонятные вещи для того, чтобы стало ясным положение того, кто стремится к требованию знаний, и положение того, кто к этому не стремится. Четвертая файда. Невозможно, чтобы в шариате было что-то такое, о чем никто из людей не знает. Лякаули, так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля лямгунна кафир мина нас. Многие из людей не знают об этом. Значит, многие другие знают. Братья, вот это то, что мы фавайды разбираем, почему именно вот мы упоминаем фавайды шейх Усаймина. Шейх Салих Аль-Шейх делает шарх, шейх Усаймин выводит оттуда пользу, извлекаемую из хадисов. Человек, баракулуфик, который постоянно так вот уроки слушает, вот вы какое бы ни слышали файда, поле, сразу связываете это с хадисом. Вот представьте, что у вас в руке веревки, аркан, как вот лошадей же ловят. И вот вы когда файду слышите, вот у вас как бы хадис. И вот в какой месте, в какой части хадиса, то есть откуда извлечена эта польза? Откуда извлечена эта польза? Если баракаллаху фикум вот так постоянно будете слушать, то есть такие уроки, где именно упоминается польза, извлекаемая из хадиса, польза, извлекаемая из аята, польза, извлекаемая из хадиса, польза, извлекаемая из аята, баракаллаху фикум, вы увидите, то есть насколько широко будет ваше понимание. То есть любой аят хадис, вы сразу его начнете анализировать, какая польза из него извлекается и так далее, и тому подобное, баракаллаху фикум. И альхамдулилля, братья, будете находить очень многие ответы на многие шариатские вопросы. Значит, пророк Саусам сказал, шейх Усаймин говорит, «Аннагуля юнкинан якуна фи шариати мааля ялямху насу кулюм». То есть невозможно, чтобы в шариате было то, о чем не знают все люди. «Ли каули», то есть откуда мы это взяли? Потому что пророк Саусам сказал, «Ля ялямуна кафирмина нас». Многие люди о них не знают. Не сказал, что все люди об этом не знают. Пятая польза. «Альхассу алят текай шубухат». Побуждение сторониться непонятных или же неизвестных или же сомнительных вещей. «Валякин газа машрутун». Бима иза кама далиль аля шубха. Однако это обусловлено чем? То есть побуждение сторониться сомнительно. Если есть реальный довод на то, что это действительно является сомнительной вещью. Амма изалям якуль далиль аля уджуди шубха. Если же нет у нас никаких доводов на наличие чего-то сомнительного, аля шубха теттекай шубхат, если же у нас нету довода, то есть нету никакой причины, мы во время толкования урока это говорили, что должна быть реальная причина, которая бы заставляла нас сомневаться. А если нету причины? Далили так ясные, далили четкие, понятные, но кто-то говорит, в этом вопросе есть разногласия. Ах, и разногласия не делают вещи сомнительные. Если есть, далили. И шейх говорит, если нету далиля, и человек начинает сторониться шубхатов, шейх Усаймин говорит, то это называется васваса. Сомнение у него. Таамук, углубление в то, что ему не приказано углубляться. И Умар ибн аль-Хаттаб ради Аллаху анху сказал, нухина ани танаттуа. Нам был запрещен углубление в вопросы, которые не было приказано углубляться. Или же это даже излишество можно перевести баракаллаху фикум условно. Александр. Однако, если есть какая-то причина, которая заставляет нас сомневаться в этом, тогда человеку приказано, что проявить аскетизм и отстраниться от этого сомнительного. А то, в чем нет основы, то есть для сомнения, то углубляться в этом на странице этого является чем-то амуком. То есть, как в вопросе мяса, мы же говорили. Вопрос мяса говорит, основа в мясе харам. Основа в мясе харам, если ты не знаешь происхождение мяса. А если ты знаешь, что мясо это пришло от мусульман, от иудеев, от христиан, скажи бисмилля и кушай. Даже не знаешь, кто зарезал, неважно. И если ты начинаешь в таком мясе сомневаться, вот ты попадаешь, пророк Саусам сказал, сторони сомнительно. Брат, ты далили, у тебя нету на то, что это сомнительно. Далили четкий, ясно. Айша радиаллаху анха. Был принести мясо. И она засомневалась в нем. Пророк Саусам спросил, почему она сомневается. Она сказала, что это мясо принесли от людей, которые накануне приняли ислам. То есть люди приняли ислам сегодня. Не знают, надо его резать, душить, убивать, скотину камнем, копьем, чем делать. Аллах алим, как они его зарезают. Бисмилля сказали, бисмилля не сказали. Аллаху алим, тоже не знаем. Правильно? Что пророк Саусам сказал? Да, да, подожди, надо пойти узнать, спросить у них. Собрать и все, кто зарезал, ну-ка покажи, ну-ка иди сюда, скажи, ты бисмилля сказал или нет? Да, сказал бисмилля. А ты его зарезал или что? Да. А когда ты его резал, перед тем, как ты его резал, ты ему нож показывал или нет? Она же сейчас так говорит. Брат у нас вот в кафе работает. Пришли к нему вот эта вот организация, которая ложно себя называет чем? Стандарт халяль. Говорят. Брат, у тебя мясо недозволено кушать. Почему недозволено? У тебя нашего значка нету. То есть ты не купил нашу лицензию. Еще бешеные деньги за нее просят. Брат, зачем мне, говорит, я иду, говорит, покупаю мусульман, говорит, мясо. Тот, у которого брата, я покупаю мясо, у него борода, вот такая, говорит. Он говорит, бисмилля, Аллаху Акбар, режет. Он говорит, нет, нет, все равно, почему? Они там не соблюдают одну тонкость, они, говорит, нож не прячут, а скотина видит нож, у нее выделяется адреналин, и из-за этого скотина становится недозволен. Поэтому купи наше и покупай мясо только у нас. Причем, что у них мясо намного дороже, которое они продают. Братья Баракулуфикум, запомните правило, что никто, не было никогда такой аферы, как в религии. То есть так, как люди, братья, прокручивают аферы, играя на религиозных чувствах верующих, нигде такого нет, как это в религии. Как это делается в религии. Еще со времен многобожников, не говоря уже о современных, секты, да? Не то, что секты, вот вообще все. Вот как с людей деньги вытаскивают, как людей обманывают, как людей кидают, грубо говоря. Еще во времена многобожников, курайшитов, приезжали арабы, они же таваф делали, кааби приезжали, хадж делали и так далее. Курайшиты сказали, тот, кто хочет делать таваф вокруг Каабы, не имеет права делать его в той одежде, которую он не приобрел в Мекке. И продавали в Мекке одежду намного дороже, нежели ее можно было купить вне Мекки. Хоть одежда та же самая. И приходили люди делать хадж, делать таваф. Они говорили, покупай нашу одежду и только в ней таваф делай. А они говорили, эти люди, например, у меня нету денег. Нету денег, раздевайся, голый делай. И действительно, люди голыми делали хадж. И баракаллаху фикум, мы в наше время видим, будь это у мусульман, будь это у христиан, баракулуфикум, как и играя на религиозных чувствах, из людей вытаскивают священнослужители, как их называют, деньги, да, и бережет нас Всевышний Аллах Субхану от подобного. Мисалю дали, примером тому говорит шейх, то есть когда нету причины, чтобы сомневаться, сомнительно, чтобы сомневаться в чем-то и оставляет, Масабата фи сахих аль-Бухари ан Аиша радиаллаху анха. То, что достоверно пришло в сахих Бухари ан Аиша радиаллаху анха, ан-накаул ман ата ля наби саллаллаху алейхи ва саллям. То, что некоторые люди пришли к пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Вакали и сказали, я Расулуллах, инна кауман ятуна биллюхум, билляхм. Ля надри азакару смаллахи алейхим ля. К нам приходят люди, приносят мясо, и мы не знаем, они бисмилля сказали или нет. Разве точно такой же вопрос у многих братьев сегодня не возникает? Факаль, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, саму антум вакулю. Скажите вы бисмилля и кушайте. Скажите вы бисмилля и кушайте. Калят Аиша радиаллаху анха сказала, кана хадис ади биль куфр. Эти люди недавно, то есть были неверующими, то есть только вот-вот принялись. Фагуна галь наттаки хаза ляхм. То есть в таком вопросе мы должны ли сторониться такого мяса? Лянна уюхша анна гумлям яхту расмаллах ялей. Потому что есть вероятность того, что они не упомянули имя Аллаха Субхану ва Тааля, принося в жертву это животное. А джавабу? Ля натхи, шейх говорит, мы не должны сторониться этого мяса. Ля нуляйся гунака маюджибу ильтиха, потому что нету ничего такого, что заставляло бы нас сторониться этого мяса. Валига закали наби саусам, поэтому пророк саусам сказал, саму антум вакулю, скажите вы бисмилля и кушайте. Фака анна фигаза наун миналь лаум алейхим. То есть как будто бы пророк саусам когда им сказал, вы скажите бисмилля и кушайте, как будто бы он их, как бы с порицанием это сказал. Говорит шейх Усамин. Канна алейхи саляту вассалям якуль ляйса лякум шаанун фима яфалюху гайрукум. Вас не должно касаться то, что делают другие. Вас не должно касаться то, что делают другие. Баля шаану фима тафалюн антум. А вам надо заниматься тем, чем обязаны вы. Фасаму антум вакули, скажите бисмилля и кушайте. Ва мин хаза ма ляу куддима иляйка ягудиюна у насранину забихта забахаха. И к этому относится то, что если тебе какой-нибудь иудей или христианин принесет барана или корову, которую он зарезал. Не спрашивай его, ты его в соответствии с шариатом исламским зарезал или нет. Потому что вообще нет нужды в таком вопросе. Это относится к чему? Таммук, углубляться в то, что не приказано углубляться. Уминзали кайдан аньяка аля саубил инсан. Афер, валя ядри, анаджиса тунгумамля. То есть тоже к этому относится. Человек идет, и на его одежду что-то попало. Он увидел какое-то пятно. И он не знает, допустим, шел по улице, там машина проехала, брызнула его. И он не знает, это наджаса или нет. То есть есть же вероятность, вдруг эта канализация потекла и так далее и тому подобное. То есть надо ли ему почистить эту одежду, поменять или не надо? Аль-джаваб. Мы ему говорим, юнзар, надо посмотреть. Инкана гунака ихтималь ан такуна наджаса фаиннаху йатаджаннабу. Если реально есть какая-то вероятность, что это наджаса, как вероятность может быть? Идешь и воняет реально канализацией. Вода течет и воняет канализацией. Ва куллама кави ихтималь кави талиб ильтинаб. Чем сильнее причина вероятности, чем сильнее вероятность, тем сильнее от тебя требуется сторониться этой вещи. Возьмем яку нахтималь, фаля и тафиля. Если же нет никакой вероятности, то есть не надо придумывать и не обращай на это внимания. Валихаза ката набию саллаллаху алейхиссалям хаза бикауля хи насуля ани раджуль юшкилю алейхи ахадаса амля. И поэтому пророк саллаллаху алейхиссалям сказал в ответ тому человеку, который сказал, рассказал о своем сомнении, то есть не знает, он испортил тахарат или не испортил. Вагу афиссалят, будучи в намазе. Калля янсарив хатта ясма саута на яджида рихан. Пусть не уходит из молитвы, что бы ему в смысле ни казалось, пока не услышит звук или пока не почувствует запах. То есть, кто-то может задать вопрос, баракулуфик, человек может выпустить газы и без звука, и без запаха. Нет, тут баракулуфикум имеется в виду стопроцентная убежденность. Фалькайда шейх Усамин говорит, правило гласит, Аннаху изауджида лихтималю, ихтималю лиштиба, фагуна инхауя кауя таркуху. То есть правило гласит так. Если есть вероятность сомнительности, чем она сильнее, тем сильнее от тебя требуется сторониться этого. Уайндауфа дауфа таркуху. И чем оно слабее, тем меньше от тебя требуется отстранение от этой вещи. Уаматалям юджаду лихтималю аслан. А если же вероятности изначально нету, то есть ты идешь по улице, нету никакой вонь, что тебя вода обрызгала. Вообще никакой вероятности нет. Не надо что-то придумать. Фаинна таркуху мина таамук. То есть избегать этого потом или пойти менять одежду и так далее, это является чем углублением? Таамук фиддин, углублением в религии аль-манхию нанха, который является запретным. То есть углубление в то, во что не приказано углубляться. У нас мы говорили братьям часто, братья, пример баракалуфикум тем братьям, которые углубляются в такие вот вопросы, в вопросе тахарата, в вопросе очищения от наджасы, в вопросе мяса. Когда им говоришь, брат, что ты думаешь о тех братьях, которые приходят в мечеть, и к имам подходят, салам алейкум, у вас тахарат есть или нет? Вы зачем спрашиваете? Ну есть же вероятность, вдруг он тахарат испортил. Особенно если это старик, допустим. Бедный пошел, пока нужду свою исправил, туда-сюда. Пошел тахарат сделал, где-то неудачно нагнулся и опять заново переделать тахарат, а тем более у нас многие люди же убеждены в чем? В том, что если он газ выпустил, надо идти подмываться. У нас же многие люди в этом убеждены. А это новшеством является в религии Аллаха. И он думает, сейчас я пойду остырь, опять подмываться. Это жестоко головной боли. Аллах милостивый, милосердный, он знает мое благое намерение и пошел намаз так читать. Есть такая вероятность или нет? Есть. И вы когда-нибудь видели, чтобы люди приходили и в мечети спрашивали? А если в мечети еще, машаллах, бисмилля, машаллах, 1000 человек собирается? Первый ряд спросил, потом второй, третий. Имам такой, Аллах, подожди. Что, у тебя у вас тахарат есть или нету? Смешно же. Вот точно так же выглядят те люди, которые спрашивают о том, что им не приказано спрашивать. Седьмая файда, баракулуфикл, хусну та'алими наби, саллаллаху алейхи салям. Саллаллаху алейхи салям. То есть, красота обучения пророка, саллаллаху алейхи салям. Вазалька бидар блямсали. То есть, это проявляется в том, что он приводил примеры аль-махсуса. То есть, какие-то примеры, то есть на каких-то явных вещах. Литатабайяна бига аль-маани маакуля, чтобы этими, то есть приведел, как говорится, на предметах, на каких-то привел примеры, он же привел, как подобно пастуху, который пасет свою скотину, для того, чтобы через такие примеры понимать, какие примеры, то, что не является, то есть какими-то предметами или вещами, потому что речь идет о халяле, о хараме, о сомнительных между ними, это же ахкамы, то есть вещи, такие же, смысловые. Уаза гуа тарихтуль Куран аль-Карим. И это является путем Курана. Каля Аллаху Тааля. Ватиль калям салю надри воли нас. И эти примеры мы приводим для людей. Вама я аклюга илля алимун. И понимают их только знающие. Фамин хусни таалим анна аль-муалим юкарибу ляшия маакуля би ляшия аль-махсуса. И поэтому красотой в обучении является то, что когда человек приводит, сравнивает вещи смысловые с вещами, которые можно увидеть, услышать, понюхать, потрогать. Понятно, да? Пророк Саусам сказал, «Кара яра хауля хима», как пастух, который пасет свою скотину рядом с заповедным местом. «Юшику ан яка афи», то есть есть вероятность того, что скотина зайдет в это заповедное место. Восьмая польза. «Хальюхазу мин каулихи яра хауля хима и крару биль хима». Можно ли взять баракалу фикум, то есть вывод сделать из слов пророка Саусам, где пророк Саусам привел пример, сказал, как пастух, который просет рядом с заповедным местом, то, что дозволено человеку вот так закрываться, свою землю и так далее, пастбище. Вот так дозволено или нет? Можно ли из этих слов брать? Аль-Джаваб ответ говорит, «Анна газа мибаб лихбар валюко». Пророк, саллаллаху салям, то есть не в этом хадисе не хотел разнести шариатское положение установки, то есть устанавливать, допустим, какие-то заграждения и так далее, а просто рассказал, как пример привел. «Валя ядуля аля хукма шарай». И нет в этом указания на шариатское положение. «Ван наби саласам факад ядкру лашья». Пророк Саусам иногда упоминает о каких-то вещах, этим самым желая указать на то, что как оно происходит, а не для того, чтобы указать на шариатский смысл. У Алиада Амфиля Тунухра тому есть другие примеры. Вы обязательно последуйте путем тех, кто был до вас. Фаляй не талька на руку басан. Минкумманкана хаблена джайс. То есть это не значит, то есть в этих словах вы обязательно последуете путями тех, кто был до нас, то, что в этом хадисе разделение на то, что это дозволено. То есть пророк сам не сказал, тут не следуйте по пути тех, не сказал же, а просто сказал, вы обязательно последуйте по пути тех, которые был. То есть в этом же нет указания на то, что дозволено следовать по пути тех, кто был до нас. Бальво ихбару нюак, однако пророк сам рассказал о чем? О том, что произойдет. У Акбара Наби саллаллаху алейхи салям бианна ваината аймарата тасиру минказа или каза ля ихшайлялла. Точно так же пророк саллаллаху алейхи салям рассказал о том, что женщина будет отправляться из такого города в такой город в путь, никого не боится, кроме Аллаха. В этом нет указания на дозволенность женщине выходить с сафры без махрама. А указание на то, что какой факт будет, что до того безопасность будет после того, как ислам распространится на дорогах. Об этом хотел сказать пророк саллаллаху алейхи салям. Поэтому нету в этом хадисе указания на то, что женщине дозволено выезжать в путь без махрама. Валякин газа дарбуль мафаль. Однако в этом приведение примера. И данна куль, поэтому говорим, газа хадис ля ядулля аля джаваза хима. В этом хадисе нет указания на дозволенность устанавливать за... то есть какие-то заборы и так далее и тому подобное. Ляну дарбу мисль льваке, потому что дарбу мафаль льваке, то есть это просто пример, православный пример. Валик лябаса на куля на хима на ван. Однако, если кто-то задастся вопросом, а вообще дозволено или нет, вот человек в чистом поле и хочет вот так огородить свою территорию и так далее. Шейх говорит, такие заповедные места имеют два вида. Аля оль хима лимасалих муслимин фагаза джайз. Первое, для то, что используется в пользу для мусульман, то это дозволено. Второе, аль-хима яхтасу биги аль-хами фахаза харам. То есть второе, если человек, допустим, в чистом поле, то есть там нет у него ни дома, ничего, вот трава просто растет, вот об этом шейх говорит. И вот трава у него растет, и он взял себе, закрыл эту территорию, где трава растет. Если он лично для себя это сделал, то это не дозволено. Ля-на-ляйса ля-он яхтаса фима кана амман, потому что он не имеет права ограничивать то, для себя то, что является общим. Он не сажал эту траву, ничего. То есть поле, да, о чем речь идет? Вот в поле трава растет, скотина и кушает. Он берет... Не его земля. Нет, земля может быть даже его, земля может быть даже его, но он не имеет права, чтобы лишать какую-то скотину, которая ходит, гуляет и так далее, чтобы не заходили, не ели этой травы без причины на то бараклуфик. Мисаль, Оль, первый пример. Аннахмия хазиль арт мин ажли ан юрка зафига анабиб лихраджиль ма. Во-первых, говорит, мы, допустим, то есть пример дозволенности, когда для пользы мусульман, мы, допустим, берем какую-то землю, например, ограждаем ее. С какой целью? Для того, чтобы там установить какие-то бочки, чтобы вытаскивать воду из-под земли. То есть какой-нибудь родник, там, артезианка и так далее. Хазаджайзум бляшак, это дозволено, в чем нет сомнений. Аунух миллиарда хизбали дава мюслими, или, допустим, закрываем какую-то плодородную землю, то есть там, где много-много седа, для того, чтобы там пасти скотину мусульман. Когда вы без закат, допустим, скотину, которую приготовлена, чтобы закат, вот закат выплатили для скотиной люди, и ты вот там держишь на определенном участке земли. Уальхай ль джихад, или же кони для джихада фисабилля на пути Аллаху умаш вагаль. Валь мисаль сани второй, иза хамагу ли навси. Если человек оградил эту территорию для себя, то это является запретным. как мы сказали, о какой территории идет речь? Вот в поле растет трава. Человек взял ее, просто так закрыл без причины. Почему ты закрыл? Ну почему? В чем проблема? Чтобы корова... Вот это вот и есть проблема. Понятно, да? Девятое. Мин фавайди хазаль хадис. Более подробно эта тема, иншалла таля, как-нибудь видите, да, таля в книгах по фикху разберем. Девятое. Польза из хадиса. Мин фавайди хазаль хадис. Польза извлекаем из хадиса. Садду зарай. Прикрытие путей. Прикрытие путей. Правило так гласит. Прикрытие путей. Айна кули зариатин тусалю ль мухарам яджибу ан тугляк ля ля яка филь мухарам. И любой путь, ведущий к запретному, должен быть закрыт для того, чтобы он не привел к запретному. Усаду аль-арай дали шараи. Прикрытие путей это является одним из шариатских доводов. Факаджат бихи шария. На это указывает шариат. Ва миндали какавли Аллахи Тааля. Как об этом сказал Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля. Суббу лязина ядруна мин дуни илля. И не поносите тех, которым они взывают помимо Всевышнего Аллаха. Фа ясуббу Аллах. А то они начнут поносить Аллаха. Адван билайри илим, из-за вражды без знаний, кадалька заянали кули умати намалягум. Таким образом, мы приукрасили каждой общине их поступки, сумма иля робби и марджиогум, потом они вернутся своему Господу, фаюнабиюгум бимакану ямалюн, и он сообщит им о том, что они совершали. Фанага ансабиль алихатиль мушрикин, Всевышний Аллах в этом аяте запретил ругать божества многобожников, лян назариатун ля сабиля италя, потому что это может привести к поношению Всевышнего Аллаха спонталя. Маанна саббаль алихатиль мушрикин саббун хакыкый. Сабун бихак, несмотря на то, что поношение божеств многобожников, то есть на то право у человека, который это делает. Васабула италя, удванун, билай реаль, что касается поношения Всевышнего Спонталя, то это вражда без знаний. Десятая файда, шейх Усаймин рахматуллах говорит, анна минадатиль мулюк, ан яхму, то, что обычаем владык, царей, то, что они постоянно ограждают свои земли. Лихаулихи саллаху алейхи, потому что пророк саллаллаху алейхи сказал, на ликулли маликин хима, поистине у каждого владыки есть свое заповедное место. Вакад сабак аль хукму аль хима анифан, о том, какое постановление у этих заповедных мест, то есть устанавливает ограждение и так далее, мы уже упомянули, говорит шейх Усаймин. Одиннадцатая файда барак луфикум таакиду джумаль бианвайль муаккидат, подтверждение предложения разновидностями, разными видами подтверждений, то есть языковые изречения такие, как бы, в которых упомянуто подтверждение или которые указано подтверждение. Изадаатиль хаджиту иля газа, если в этом есть нужда. Файза каля каля, если кто-то скажет именно таакида фих тауиль, то есть если мы упоминаем что-то, в чем есть подтверждение, этим самым мы удлиняем предложение. Фанакулю таукиду тауиль, хоть мы скажем и подтверждение удлиняет предложение, валякин задатель хаджату иля и сармин аль баляга. Однако, если в этом есть какая-то нужда, то это относится к красноречию. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аля ва инна ли кулли малякин хима. Аля, поистине у каждого владыки есть заповедное место. А поистине заповедным местом у Аллаха является то, что он запретил и так далее. Двенадцатая файда, анна аль мадара фис салях валь фасаду аль кальб. То, что баракаллаху фикум орбитой или осью праведности и неправедности является что? Сердце. Из-за саляха саляха джасаду кули. Если сердце будет праведным, то все тело будет праведным. Из-за фасада фасада джасаду кули. Если тело будет неправедным, то все тело будет. Если сердце будет неправедным, то все тело будет неправедным. У это фаррау аля хаза файда. То есть отсюда следует очень важная польза. Анна уяджибу линайту бил кальб акфар мин линайти би амаль джаварих. Вот смотрите, говорит шейх Усаймин. То есть какая польза? То, что надо сердце, на сердце обращать внимание больше, чем на дела органов. Вот некоторые братья барак луфикум джугали, неграмотные, которые возомнили себя требующими знаниями, уроки записи и так далее, сказали, что это мурджиизм. Ринат мурджи. Почему? Потому что говорит, что делам сердца больше надо внимания уделять, нежели делам органов. Знаете, вот слова шейха Усаймина, рахмаллах, назовите тогда его тоже мурджиитом. Как говорят же, аль-джагилю адуу нафси. Джагиль враг сам себе. Джагиль враг сам себе. Лянна аль-кальба алейхи мадару ля-амаль. Потому что на сердце опираются все дела. Аль-кальбу гу аль-лази юмтахан алейхи линсану юн аль-киямы. Чалла субхану ва тааля, испытание, которое будет проходить, экзамен, который пройдет в судный день, это будет то есть опора на нем, на сердце. Кому кали Аллаху Тааля, Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, афаля яльму идабу афирам эльфи кубур, разве он не знает, если будет скрыто то, что в могилах, вахусаля мафис судур, и вытащит Аллах Субхану Тааля то, что было в сердцах, намерений и так далее. Вакали Тааля, Всевышний Аллах сказал, иннаху аля раджи гиля кадир, поистине он мощен, то есть вернуть человека. после того, как он умрет. Йома тубля сарайр. В тот день, когда будут выявлены секреты. То есть люди что-то делают, неизвестно же, каким намерением они руководствуются. Фатахир кальба камина ширки валь бида. Поэтому очисти свое сердце от ширка и новшеств. Валь хек валь муслимин. Очисти свое сердце от неприязни к мусульманам. Валь багдай ненависти к ним. Вагайри далика мина ляхляка валь акайден манфия ли шария. И другие подобные нравы или же убеждения, которые противоречат шариату. Фейн аль кальба валь асль. Поистине сердце является основой. Сердце является основой. 13. Филь хадис раддун аля усатиль лавина. И вот тут очень важный момент, я чуть остановлюсь, про шейх сказал, как очистить свое сердце от ширка, от нож и неприязни к мусульманам. У нас в наше время некоторые люди валяются, думают, если он намаз пятикрасный читает, бороду отпустил, штаны подкоротил, на уроки ходит, что он все, красавчик. Нет, братья, бараклофик. Самые страшные грехи, бараклофик. Самые страшные грехи – это грехи сердца. Вот точно так же, как основа – это сердце, братья. Вот в грехах самые страшные грехи – сердца. И когда в наше время вот эта вот секта такфиристов или секта джархабщиков, братья, у них сердце не переполнено чем? Хик! Неприязнь к мусульманам. Неприязнь к ахли сунна. Это намного страшнее. Если бы он бритый бы ходил, такой бы грех не брал, как носить неприязнь к мусульманам, бараклов. Потому что из сердца... Грехи сердца намного страшнее. Улема говорят, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил Абу Бакра рады Аллаху дуа, Аллахума инни залямту на все зульмы кафирам, валяя фирузуну валянту. Аллах, я совершил очень много грехов, и никто, кроме тебя, не прощает грехи. Фахфир ли махфир это нанандик, прости же меня, одари же мне прощение, у тебя инна кантар гафур рахим, поистине ты прощающий, милостив. Улема говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этому Абу Бакру учит, Абу Бакра, какие грехи? Он что, ворует, зина делает, убивает? Ради Аллаху ангу арда. Нет. Однако вот это вот самая страшная вещь, это что? Сердце. Самое, на что надо всегда брать и обращать внимание, сердце. И поэтому хавариджи про сердце вообще не думает. Хавариджи, они только на свое тело смотрят. Он думает, что если он бороду носит, намаз читает, книгу Трисалясту Суль прошел, например, то ширк думает, что он не делает. Но ширк не делает, его же понятие ширк это что, идти поклоняться идолам? И все думает. А то, что у него сердце переполнено неприязнью к мусульманам. То, что у него плохие мысли о мусульманах. То, что у него хорошие мысли о себе. То, что он обольщен своими делами. Вспомните того хариджита, которого сахабы, когда начали пророк саллаллаху алейхи вассалям его описывать. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, я его не знаю, когда он появился. И пророк саллаллаху алейхи вассалям у него спросил, а в маджлисе сидел пророк Абу Бакр, Умар, Али. Не считаешь ли ты себя лучшим из присутствующих? Пророк Салса уже. Да, говорит. Лучше кого он себя считает? Он себя считал лучше пророка Салса. Лучше Абу Бакра, лучше Умара, лучше Али. И вот так же в наше время. Вот это самая страшная вещь. Вот это самая-самая страшная вещь, в которую многие люди, мусульмане, попадают. Баракаллаху фикум, дай бережет нас Всевышний Аллах субхана ва тааля. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху говорит, если бы вы знали те грехи, которые я совершаю, а если бы, говорит, у грехов был бы запах, вы бы не смогли бы сидеть со мной. Ибн Масуд говорит такие слова. Если бы, говорит, у грехов были бы, говорит, запахи, вы бы не смогли бы сидеть со мной. Это тот, про которого пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что его голень, как гора Ухуд на весах. Мы, братья, смело можем сказать, если бы у грехов были запахи, люди, которые с нами бы сидели, сразу бы умирали бы. Сгорали бы, наверное. Также, если Ибн Масуд такие вещи говорит. Имам Ахмад, рахима Аллаху тааля, говорит, поистине мы масакины, мы, говорит, мискины, говорит. Рахима Аллаху тааля. Если бы, говорит, вы знали, говорит, те грехи, которые мы совершаем, вы бы, говорит, нас возненавидели, говорит имам Ахмад, рахима Аллаху тааля. Братья, нам, а что говорить о себе? Салла аля фаляфи. 13 файда фи хадисе радну на ляуса лавина из-за нугуани маса калю аттаква хагуна. В хадисе о приближении грешникам, которым, когда ты запрещаешь совершать грех, говорят богобоязненно здесь. Вадараба ахадум аля садри, начинает показывать на свое сердце, вот так бить себя по груди. Здесь богобоязненность. А ничего, бороду не шу, ничего страшного. Намаз не читаю, ничего, главное верить. Вот тут иман, вот тут. Фастадальда бихаппен альбатль. Он приводит барак лауфикум, упоминает истину, приводя это в довод на ложь. Лянна ляви каля таква гагуна. Потому что тот, кто сказал богобоязненность здесь, а это слова проксался, богобоязненность здесь, богобоязненность. Гон написался, это пророк Саусам, ламана фи хадис, ламанаху фи хадис, а смысл с богобоязненностью здесь, вот в этом хадисе разъяснено. Итаттака магагуна, иттакальджавар, иттакальджавар. Если бы боялось бы то, что здесь находится, то боялись бы все органы. Потому что если поистине в человеческом теле есть кусочек тела и кусочек мяса, если оно будет правильным, все тело будет правильным. Уэтин газа и куля так вагауна я не аннагу саясаля. Когда он говорит здесь, здесь, здесь, моя богобоязненность, то есть он хочет сказать о том, что он будет своими органами не подчиняться Всевышнему Аллаху, вот так вот такуна филькаль, а богобоязненность будет сердце. Аль-джаваб, ответ такому человеку, аля газа ташбих ва тальбиса гнуджидна, то есть подобному уподоблению, подобному обману, ответ очень легкий. Бенна куль, мы ему говорим, ляу салюха ма гауна, если бы было праведным то, что здесь, салюха магунак, то было бы праведным то, что там, то есть на органах. Ленна наби салсам каль, потому что Пророк салсам сказал, из-за салюха салюха джасаду куль. Если оно будет праведным, то есть сердце, то все тело будет праведным. Вайза фасадат фасадал джасаду кулью, если тело будет неправедным, то все тело будет неправедным. Если сердце будет неправильным, то все тело будет неправильным. 14-я файда, 14-я польза, шейх Утаймин Рахим Аллаху говорит, анна тадбира афааль линсан айдун иль каль. То, что все действия человека возвращаются к сердцу. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, за салиха салиха салиха джасаду кулли, если оно будет праведным, то все тело будет праведным. Ва за фасада фасада джасаду кулли, если оно будет неправедным, то все тело будет неправедным. Ва галь фи газа далиль аля анна аль-акль фил кальб, если в этом указание на то, что разум находится в сердце, мы это уже затронули во время шарха, в словах шейх салиха аль-шейх, аль-джаваб наам, да, говорит шейх. Фи шартун лянна лякля филькаль, в этом указание на то, что разум в сердце. Уанналь мудаббир гуа лькальп, и то, что думает, то, что задумывается, это сердце. Уанналь куран шайдун бихаза, и также маанна куран шайдун бихаза, также на это есть указание в Куране. Всевышний Аллах говорит, как? Афалям ясиру филь арды фатакуна лягум кулюб. Почему бы им не путешествовать по земле? И чтобы у них при этом были сердца якалюна биха, которыми бы они разумели. Чем разумел Всевышний Аллах, описал разум? Кому приписал? Сердцу. Ау адану ясмауну бихя, или ушами бы слушали своими. Фаинна ля таамаль авсар, поистине не бывает, то есть не слепнут их взоры. Валякин таамаль кулюбу лятифи судур, однако слепнут их сердца, которые находятся у них в грудях. Валякин кайфа тааллюку биль кальб. Однако как разум связан с сердцем аль-джаваб? Хаза шай ля йоля. Мы говорим, мы не знаем об этом. Как разум связан с сердцем, мы не знаем. Инна нахну нумину, инна манахну нумину бианна лякль филькаль. Все, что от нас требуется, это уверовать в то, что разум находится в сердце. Потому что на это указывает аят. Правильно же? Кама джафиль Куран, как на это, об этом сказано в Куране. Валякин ля наалиму кайфа иртибату губиха. Однако мы не знаем, как разум связан с сердцем. Фаля яриду алейна ляу ракиб. Хальбе кафир бираджу муслим, аякуну газа муслим кафиром ля. Пусть после поэтому, потому что мы говорим, не знаем, какая связь. После этого пусть нам никто не говорит, хорошо, а если я вытащу у верующего, например, же замена сердца, операция, вытащу сердце верующего, поставлю то сердце кафира, что он станет кафиром? Такие вопросы не надо задавать, потому что это скрытый мир. Как это происходит? Аллах алим. Лянна на лянна дрикайфа таллюку ль-акль биль-кальб, потому что мы не знаем, как связано разум с сердцем, поэтому говорим Аллаху алим. Правильно же? Баракулу фикум, это что касается пользы, извлекаемой из хадиса со слов шейха Утсаймина. И последний нам осталось, баракулу фикум, вопросы. У нас 8 вопросов к этому хадису.